Глава 5. Разведка боем. Лика. Я устала. Действительно устала. Устала притворяться. Устала улыбаться вопреки всему. Устала говорить, что все хорошо. Да в конце концов просто устала. Зачем я сунулась к совету, хотя знала, что еще не готова? Кого я хотела испытать? Себя? Их? Или своих спутников? Думаю, всего понемногу. И, разумеется, я совсем не думала в тот момент о последствиях. Мне был важен сам факт. Я должна была увидеть, просто увидеть, что меня ждет. А придворные приемы и церемонии к этому не располагают, к сожалению. Вот и увидела. Так чего удивляться с утра, что теперь решили посмотреть поближе меня? Итак, проснулась я рано и не по своей воле. Меня разбудил стук в дверь, нетерпеливый такой, властный. Мои спутники себе такого не позволяли, разве что Спир, но и он только тогда, когда был на меня зол. «Открывай, открывай! Тебе полезно будет! Может, хоть о последствиях своих действий научишься думать?» Сонно пробормотала Топя, не размыкая глаз. Кажется, для нее этот ранний визит сюрпризом не был. Впрочем, как и для меня теперь. По крайней мере, я бы не упустила такой замечательный случай, чтобы воспользоваться рассеянностью противника и узнать о нем побольше. Да-да, вчера это была не глупость, как посчитали все, а разведка боем. Тем более другого шанса увидеть всех и в такой непринужденной обстановке могло и не выпасть. В общем, я примерно представляла, кто мог меня потревожить в такую рань, особенно если учесть тот факт, что спать я легла довольно поздно. Итак, кто бы это ни был, он враг. Это стало моим первым выводом. Я еще даже дверь открыть не успела, но все для себя решила. Странно, но эта ясность ума, возникшая после вчерашнего столкновения, придавала уверенность. Я даже рада была, что решилась познакомиться со всеми сразу и в несколько неподходящей для этого обстановке. Завернувшись до подбородка в халат, я решительно открыла дверь. Ох, а вот к этому я оказалась не готова. На пороге стояло само совершенство. По крайней мере, он показался мне таким. Возможно, я просто еще не отошла ото сна, да и давно мне никто знаков внимания не оказывал. Все под венец да под венец. А девушка, может, просто романтики хочет. И тут, словно по заказу, цветы. Никогда не любила розы, считая их слишком вульгарными, но в этот момент я была готова поменять свое отношение к ним, особенно если они такого непередаваемого оттенка чистоты и невинности. Они были нежно-голубого цвета. Таким бывает свежевыпавший снег в вечерних сумерках или летнее небо сразу после рассвета. Словом, первое, что я заметила и что меня почти мгновенно покорило – букет. Не очень большой, без пышных украшений, без травы, как эти различные зеленые стебельки называла Маргоша. 7 больших, нежно-голубых цветков, которые украшали лишь капельки росы. Ох, кажется, я увлеклась созерцанием, потому что мой ранний гость откашлялся, явно пытаясь привлечь к себе внимание. Я скользнула взглядом по его рукам, невольно отмечая их красоту и ухоженность. По темно-синей материи рукавов чуть затормозила, отмечая упрямую линию идеально выбритого подбородка. «Боги, кого это вы мне послали с утра пораньше?» «Нет, я не скажу, что он очень красив, хотя привлекателен, тут и скрывать нечего». Но он настолько необычен и... открыт? Ну-ну. Вот если бы не столь прямой и честный взгляд, я бы поверила. А так я вижу перед собой едва ли не самое опасное существо в Совете. Я же не ошибаюсь, так? Ведь именно его я видела вчера на той примечательной во всех смыслах вечеринке. Итак, подводим итог. Ко мне в комнату с утра пораньше постучался довольно привлекательный, обаятельный, да-да, даже меня чуть проняло, экзотичный, для пришельца из-за гор даже слишком, а потому бесспорно интересный мужчина с цветами. Ох, кажется, кому-то уж очень нужно привязать меня к совету всеми возможными цепями-узами. Что ж, это мы уже проходили, так? Второй раз попасться на ту же удочку может только либо истинно влюбленный, либо истинный дурак. Смею надеяться, что ни к одной из данных категорий пока не принадлежу. «Извините, вы ко мне?» – чуть растерянно произнесла я, давая моему гостю возможность подтвердить или опровергнуть мои выводы. «Да, хотел первым поприветствовать нашу прекрасную королеву». С этими словами он протянул мне букет. Я приняла. Нечего раньше времени демонстрировать свое недоверие, хотя цветочки на всякий случай в спальне ставить не буду. Кто их знает? Вон дядя в последнее время наловчился бутоны ядом пропитывать, а привороты – это на порядок, если не на два легче. Оставлю в гостиной. Ну и извиниться за вчерашнее. Все вышло не так, как мы планировали. Демонстрируя вполне правдоподобное смущение, произнес мой гость. Насчет «не как планировали» верю. Убеждена, в идеале они вообще не ждали королеву. Ну или, по крайней мере, надеялись, что та окажется девочкой-одуванчиком, не способной принимать решения самостоятельно. Не повезло. Как бы там ни было, но готовили меня именно к правлению. И по большому счету, мне все равно, какой страной. Да, я понимаю, что у каждой свои особенности, связанные с расположением, соседями, товарами, производимыми на продажу или обмен, а также свои проблемы с обеспечением ресурсами населения, будь то сельхозинвентарь или продукты. В общем, отличий много, но базис один. То есть, где бы ты ни занял трон, жди, что окажешься в серпентарии. Причем все кормушки у данных змеек давно распределены, и от своего они отказываться не станут, даже если на словах вам будут клясться в любви и преданности». К счастью, совет старших либо не знал о моем происхождении, либо не счел нужным учесть сей факт. Во что верить? По мне так оба варианта говорят о явных просчетах, а потому одинаково мне нравятся. «Королева?» Так и не дождавшись моего ответа, пришелец решил о себе напомнить. Нетерпелив. Что ж, хоть что-то вырисовывается, а то сквозь маску ничего не разглядеть. «Ладно, смотрим, наблюдаем. Может, еще что полезное обнаружим?» «Да-да, извините». Я улыбнулась с должной степенью смущения. «Просто не выспалась, вот и засыпаю на ходу». «О, простите, как-то не подумал. Я так ждал нашей встречи, так жаждал быть первым, что совсем не взял в расчет, что вы должны были еще спать». «Мне бы так играть. Нет, правда». Не пройди я дядину школу, поверила бы. Настолько искренне и смущенно он сейчас выглядел. И почему я в свое время, как Кир, не увлеклась искусством надевания милых масок? Кое-что я, конечно, умею, но водить за нос совет долго не выйдет. При их пристальном внимании моих способностей хватит максимум на неделю. А в том, что они с меня глаз не будут спускать, я не сомневалась. Я слишком громко о себе заявила вчера, чтобы они могли просто взять и забыть о наглой девчонке, испортившей им все веселье. «Ничего, ничего», – уверила я своего гостя. «Вы проходите, я сейчас поставлю цветы в вазу и вернусь». «Ну, если вы настаиваете…» Он, мягко улыбнувшись, прошествовал мимо меня в гостиную. «Было похоже, что я настаиваю? Да ну!» Значит, припишем к нетерпеливости еще наглость и богатую фантазию. Вот уже что-то есть. По крайней мере, можно хоть как-то соотнести его образ с уже известными мне типами людей. Пока выходит, что он опасен. Очень-очень. И конкретно для меня. «Я сейчас. Вы располагайтесь», – быстро произнесла я и скрылась за дверью, ведущей в спальню. Нырнув в просторную ванную комнату, я, покрутив краны в разные стороны, определила-таки, какой за что отвечает, и наполнила вазу. Вот и славно. Теперь надо быстро влезть в какое-нибудь платье и выйти в более подобающем виде, а то мне как-то неуютно в халате под взыскательным взглядом этих синих глаз. Управилась совсем я в рекордные сроки. Правда, пришлось облачиться в школьное платье, Но я же пока покидать свои покои и не собираюсь, верно? А здесь я могу ходить хоть голой. Ведь никакие правила, кроме написанных мной лично, не действуют. Простите, что заставила вас ждать?» Смущенно улыбнулась я, вновь появляясь в гостиной. Мужчина развалился в кресле, в очередной раз доказав, что в оценке отдельных качеств его характера я не ошиблась. «Ничего, ничего. Это я виноват. Я должен был предупредить вас о своем визите заранее». «Ну что вы, я совсем не против пообщаться с умными и вежливыми людьми. Тем более я пока никого тут не знаю, а потому мне совсем не помешает обзавестись друзьями, которые не один год вращаются в здешних кругах». Пробормотала я, без конца улыбаясь. Давненько мне не приходилось изображать из себя жизнерадостную идиотку. Надеюсь, что он мне поверит, иначе зачем бы все это? «Рад, что вы это понимаете. Зардия совершенно особенная страна. Она требует особого подхода». «Ох, где-то я уже это слышала. Вернее, не совсем это, но что-то очень похожее. Дядя тоже вечно пытался меня убедить, что Нилам – место совершенно уникальное. Возможно, так и было. Все-таки 5 храмов на территории страны из 5 возможных – это много. Но сейчас это уже не важно. То же самое, думаю, и с Зардией. Они принимают прошедшее за настоящее. Самообман – великая сила. Особенно применительно к управлению государством». «Да, думаю, вы правы. Здесь столько всего удивительного. Только эти ваши летающие шары – такое чудо!» Взгляд восторженной дурочки и чуть смущенная улыбка. С каждым мигом притворяться становилось все легче. То ли маска оказалась слишком удачной, то ли не такой уж искусственной она была. Мой гость чуть покровительственно улыбнулся, глядя на меня, как на несмышленное дитя, неизвестно как оказавшееся у него в кабинете и отвлекающее от важных дел. Все лучше и лучше. Чем быстрее он поверит мне, тем больше ошибок совершит, а значит и информации к размышлению у меня будет достаточно. «Дирижабль. Это устройство называется дирижабль. И оно не такое уж чудесное. Если вы пожелаете, то сможете узнать, как оно летает. Думаю, от вас эту информацию никто не будет скрывать. Да и другие чудесные вещи у нас есть, так что от скуки вы страдать точно не будете». «Уже не страдаю. И какая мне разница, как эти ваши штуковины функционируют? Даже сбыть их на сторону не смогу. Не подрывать же экономику собственной страны. В общем, пусть ими занимаются те, кто для этого создан, а я тоже займусь делом. Своим. Например, выясню, как у нас тут дела с королевской властью обстоят. Чувствую, все далеко не так гладко, как мне хотелось бы. По крайней мере, на первый взгляд, у совета власти даже более чем достаточно. А у меня? Вот-вот. Как бы ни выяснилось, что я тут личность сугубо декоративная. Но прежде не мешало бы уточнить несколько моментов. Извините, но вы так и не представились. Даже не знаю, как к вам лучше обращаться. На миг мне показалось, что я смогла сбить его с толку. Он даже растерялся как-то. Не ждал от меня вопросов? Или совсем забыл о правилах приличия и сейчас смущен собственной ошибкой? Ох, как же все-таки тяжело общаться с кем-то, ничего не зная о нем, прощупывая почву шаг за шагом, осторожно и бережно. Что ж, будем верить, что этот лед нас выдержит. Утопление в мои ближайшие планы не входит. «Прошу прощения, я так счастлив с вами познакомиться, что даже забыл об этом. Блейк Айлэйрд, сапфир совета. Но вы можете звать меня Блейм». «Сапфир?» Я посмотрела на густо-синюю шевелюру своего гостя. «Охотно верю. Интересно было бы взглянуть на его Дайкая. Впрочем, это еще успеется». «Рада знакомству. Малика Лизард?» Просто представилась я, без сокращений и прочего понебратства. «Я здесь королева или кто? Вот-вот. Так что пусть учатся уважать монаршую особу. Это им еще не раз пригодится, ибо я вечно все спускать им не намерена». «А как я-то рад! Я счастлив! Кстати, раз мы уже познакомились и вспомнили о совете, то не соблаговолите ли вы посетить наше собрание? Оно состоится через полчаса. Уверен, остальные не меньше меня горят желанием познакомиться с вами поближе. К сожалению, вчера подобной возможности нам так и не представилось». «Ох, заманчиво! Очень даже! Посмотреть на них всех за делом. Пусть даже это будет разыграно для меня. Взглянуть на них в трезвом, так сказать, состоянии. Оценить, соотнести. Боюсь, этот сапфир даже не подозревает, какой подарок мне преподнес». «А почему нет? Думаю, у вас там будет весело. Да и познакомиться с остальными не помешает». Блейк Кай улыбнулся так, словно я только что совершила главную в жизни ошибку. Забавно, но я совершенно так же думала о нем. «И пусть время нас рассудит».